Виталий сразу узнал одинокую стройную березку возле дороги. В этом месте он свернул и углубился в лесок. Все это время он думал о том, как же встретиться, как повести разговор с этим неведомым Лешкой. Он вот продолжает работать, он не побежал относить тот сверток. Почему? Выходит, дело несрочное. Или встреча с Генкой назначена на какой-то час, который еще не настал. Встреча с Генкой должна состояться и у Виталия. Непременно должна, раз подвалил такой случай. Жаль, конечно, что нет времени навести необходимые справки о нем. Нет времени подготовиться к встрече. Справку, кстати, можно было бы теперь получить почти мгновенно, зная настоящую фамилию. У этого Генки, конечно, должна быть судимость, возможно, и не одна. Это Виталий чувствовал по многим признакам. Да, за Генкой Завольниным должен быть длинный хвост. Это не щенок вроде Серкова, как тот ни нагл, ни отчаян. Завольнин — волк матерый, его ни на минуту нельзя оставить на свободе. Он пойдет на все, и на новые убийства тоже, если почует опасность, реальную опасность. Сейчас он ее не чует, и этим надо воспользоваться. А привести к нему может этот Лешка, если, конечно, Виталий правильно себя поведет. Но как именно себя вести, невозможно решить заранее. Надо посмотреть на этого Лешку и постараться мгновенно разобраться в нем. Ошибки тут быть не должно. И потому надо прежде всего унять волнение. Наверное, не всякий на месте Лосева решился бы в таких условиях на это сложное задержание. И дело было не только в возможной опасности, хотя и об этом забывать было нельзя. Противник был серьезный, Виталий его знал. Но главное заключалось в риске сорвать эту неподготовленную, неспланированную заранее операцию и упустить Завольнина. Тогда уже снова выйти на его след будет куда труднее. Страшно было подумать даже, что мог натворить этот бандит, почувствовав реальную опасность. Виталий понимал, какая ответственность лежит сейчас на нем, и это мешало сосредоточиться, мешало соображать. И все-таки надо было сейчас немедленно придумать что-то. Виталий вышел из леска и теперь стоял на краю вспаханного поля. В стороне с урчанием возился трактор, зарываясь, казалось, чуть не наполовину в землю, как рассерженный навозный жук. Виталий неторопливо, скользя по комьям вывороченной жирной земли, направился в его сторону, то и дело оступаясь и взмахивая руками. Тракторист сразу же заметил его и остановил машину. Звук мотора стал сразу ровным и легким. Когда Виталий подошел, тракторист приоткрыл дверцу кабины и вопросительно, настороженно посмотрел на него. Это был здоровенный парень в грязной рубахе, расстегнутой на мощной груди, но широкое лицо его было испитым и отечным, с приплюснутым, как у боксера, носом и узкими недобрыми глазами. — Тебе чего? — спросил он. — Ты что ли, Лешка? — досадливо спросил, в свою очередь, Лосев. — Ну, я, допустим. — Да Ларка послала, понимаешь? Кое-чего Генке передать надо. — Уже передала. — Не, кое-чего от своего драгоценного 5 минут назад узнала. И еще. — От меня тоже. Только что прибухал сюда. — А ты кто такой? — Лешка подозрительно посмотрел на Лосева. — Я? Тебе не все равно? — Ну, длинный. Лешка недобро усмехнулся. — Это я и сам вижу, что длинный. Ты давай не темни. — А я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Понял, сявка? — грубо ответил Лосев. — Мне Генка нужен, так что отведи. За нами не пропадет. Сам знаешь, паленым вокруг него пахнет, вот-вот сгорит. И вокруг мусор. — Это точно, — неохотно согласился Лешка. — Всюду. «Его надо чем-то сильно заинтересовать или запугать», — подумал Лосев, — «чтобы сам меня к Генке поволок». И все никак не мог придумать что-то подходящее. «Выходит, услужить нам не хочешь», — с угрозой заключил он. «И монеты тебе не требуются, так я понимаю?» «За Генкой никогда не заржавеет», — убежденно проворчал Лешка. Было видно, что подозрения не покинули его, и никуда идти он не собирался. — Это точно, не заржавеет, — согласился Виталий, — особенно если я его упредить успею. Ему отсюда немедленно надо топать. Он посмотрел на часы, потом перевел взгляд на Лешку и недобро усмехнулся. Да ты и сам, между прочим. Лосев все еще нащупывал какие-то дорожки к этому парню. Чего я-то? Лениво и снисходительно осведомился Лешка. Почище станешь. А то всякие разговоры, понимаешь, идут. Виталий кивнул в сторону поселка, заодно быстро оглядев недалекую и пустую опушку леса. Сильно ты себя подводишь. Голос его стал вдруг уверенным и напористым. Это как? Слегка смешавшись, спросил Лешка. Увидишь. Все при Генке скажу, но ты учти, тебя уже давно как Генкиного дружка знают, а за ним, между прочим, мокрое дело. Сечешь? Я-то тут при чем? Лешка терялся все больше и чувствовалось, как медленно закрадывался в него страх. Эх, темнота! Сочувственно вздохнул Виталий. Ничего не сечешь. Ну, ты хоть от этого быстрее избавляйся. Он кивнул на кабину, где лежал принесенный Ларисой сверток. «Мой тебе совет, фраерок, отходи в сторону. Это до твоей башки доходит или тоже нет?» «Ну?» — тупо откликнулся Лешка. «Ну и вот, чего глядишь-то? Между прочим, маятник качается и стрелочки бегут. Так что давай быстро ножками топай, а то мне в Москву пора мотать, а Генке к чертовой матери». Лешка явно был сбит с толку и ничего не мог сообразить. Такое количество непонятной, но явно опасной информации обрушил вдруг на него этот незнакомый длинный парень. Одно было Лешке ясно — надо действовать немедля, а как — пусть решает сам Генка. И он растерянно, забегав глазами, нерешительно сказал: «Ладно, потопали». Он повернулся к трактору и, пошарив в кабине, достал довольно большой сверток, обернутый в чистую тряпку. Виталий заметил с одной стороны пуговицы и петли и догадался — наволочка. И в тот же миг он заметил какую-то тень на опушке леса. Впрочем, это могло и показаться. Через минуту Виталий уже шагал по полю вслед за Лешкой, к видневшемуся вдали длинному, без окон, старому бревенчатому сараю. Кивнув на него, Виталий спросил: «Чего там?» «А!» — махнул рукой Лешка. «Мастерские были, теперь вроде склад». Виталий недовольным тоном осведомился. «Народу много?» «Да никого там нет, разбирать скоро будут».